Жена его, пожимая плечами, говорила, что рабочие, безусловно, в своем праве. «Ну, пока до свидания», — прервал ее Мэя. «Что ни говорите, а приходится нашему брату под землей спину гнуть, и раз так, значит, и будем там подыхать. Гляди, каким ты стал молодцом, а ведь только 3 года как выбрался оттуда». «Да, я очень поправился», — самодовольно сказал Роснер. Этьен проводил забойщика до двери и все благодарил его, но тот лишь покачивал головой и ничего не отвечал. Этьен долго смотрел ему вслед, пока Маэ тяжелой поступью шел по дороге, ведущей к поселку. Жена Роснера, обслуживавшая посетителей, попросила нового постояльца подождать. Через минутку она покажет отведенную ему комнату, и он сможет там помыться. Этьена опять охватили сомнения, стоит ли оставаться. Жаль было проститься с вольными скитаниями, с солнцем, с радостью быть самому себе хозяином, хотя бы ценой лишения голода. Ему казалось, что он прожил уже несколько лет с тех пор, как, замерзая на холодном ветру, добрел до Терекона, а потом несколько часов ползком пробирался в черном мраке подземных галерей. Тошно было думать, что придется все начинать соизнова. Нет, какая несправедливая, какая жестокая участь. Его человеческая гордость возмущалась. Ему не хотелось превратиться в животное, которое слепнет во мраке и погибает раздавленным. Пока в душе Этьена совершалась внутренняя борьба, взгляд его блуждал по огромной равнине, и мало-помалу он разглядел ее. Он изумился, совсем не такими представлял он себе эти просторы, когда старик бессмертный во тьме указывал на них рукой. Прямо перед собою в ложбине он действительно видел варейскую шахту, деревянные и кирпичные постройки, сортировочную с крышей из столя, вышку копра, крытую шифером, барак машинного отделения и высокую красноватую трубу. Неприглядны были все эти строения, сбившиеся в кучу, но вокруг них простирался двор, и Этьен никак не думал, что он такой большой. Двор походил на черное озеро с застывшими валами каменного угля, над ними вздыбились высокие мостки, по которым проложены были рельсы. В одном углу белели штабеля бревен, как будто там свалили целый лес срубленных деревьев. Справа горизонт заслоняла громада Терекона, поднимавшаяся словно исполинский крепостной вал. В самой старой своей части он давно порос травой, и в другом конце его сжигал огонь целый год, горевший внутри этой искусственной горы. О нем свидетельствовали струи густого дыма, выбивавшегося на поверхность, да длинные подтеки багрового и ржавого цвета, змеившиеся среди белесых, серых кусков сланца и песчаника. А дальше раскинулись поля, бесконечные поля, засеянные пшеницей и свеклой, голые в эту пору года, болото с жесткой щетиной камышей, над которыми кое-где высились ивы с корявыми стволами, далекие луга, пересеченные унылыми вереницами тополей, и совсем далеко белыми пятнами выделялись города. На севере Маршьен, на юге Монсу, на востоке горизонт окаймляла лиловато оголенного вандамского леса. И под этим хмурым небом, в тусклом свете угасавшего зимнего дня, казалось, что вся чернота копий, вся летучая угольная пыль пала на равнину, осела толстым слоем на деревьях, покрыла дороги, смешалась с землей. Этьен смотрел, и больше всего его поразил канал, речка Скарпа, выпрямленная каналом. Ночью он их не видел. От Воре до Маршьена на протяжении 2 лие канал шел по прямой и казался ровной лентой матового серебра, а вдоль него тянулась, убегая в бесконечность, обсаженная деревьями насыпная дорога, возвышавшаяся над низиной. Меж зеленых берегов блеснула голубовато-серая водная гладь. По ней медленно скользили баржи с красной кормою. Близ шахты находилась пристань. Видны были стоявшие на причале баржи. В них грузили уголь, подвозя к ним вагонетки по мосткам с рельсами. Затем канал делал поворот и наискось пересекал болото. Вся душа этой гладкой равнины заключена была в геометрических линиях канала, проходившего по ней, как большая дорога, перевозившая уголь и железо.